Глава четвертая. Сколько не слал приказов Самсонов командиру 15-й, чтобы тот немедленно остановил отступление и вернул вымпелы на прежние координаты, Дамир Ринатович, стойко снося крики и чуть ли не оскорбления командующего, продолжал делать то, что начал, а именно спасать дивизию от полного истребления. Ибо, как верно посчитал Филяев, позицию у перехода можно потерять, а впоследствии вернуть. А вот корабли в сражении потерять можно один лишь раз, без всякой возможности реванша. Поэтому сейчас 15-я линейная на всех парах улепетывала от продолжающих попытки ее догнать американцев, и прежде всего от огромного москитного роя из 700 истребителей F-4. Потому как очутись корабли нашей дивизии внутри него, за считанные минуты они будут лишены всех защитных полей, а подоспевшие вымпелы Джонса-младшего быстро довершат дело. И таки Дамиру Ринатовичу удалось спасти корабли. Илая Джонс, видя, что русские развернулись к нему кормой и очень быстро отступают, решил не гоняться за осторожным вице-адмиралом Хиляевым, а сосредоточить огонь на второй, находящейся неподалеку вражеской дивизии. Американские корабли и истребители остановили преследование и развернулись в направлении 14 вымпелов адмирала Козлова. Вячеслав Васильевич, видя предыдущий маневр своего товарища и, конечно, как и большинство наших флотоводцев, на эмоциях осудивший Хиляева за его трусость, видя, что происходит и что теперь уже к нему движется армада F-4, решил оставаться на месте и принять бой. Хотя в первую минуту сомневался в правильности таких действий и подумывал, а не повторит ли маневр Дамира. Но гордость и самоуверенность победили, и 9-я линейная, в полном составе, выстроившись в линию, встретила первый и самый мощный навал врага. Бешеная стая из сотен американских истребителей скрыла на тактических картах все 14 наших вымпелов, кружась вокруг них и сжаля со всех сторон. Благо Козлов выполнил приказ командующего и по-прежнему держал остатки своих палубных эскадрилей в ангарах, иначе последние миги растворились бы в этом адском хороводе, будто их и не существовало, настолько много было сейчас истребителей Янки и настолько они доминировали. С зенитной артиллерией у Козлова на кораблях оказалось все в порядке. Она практически не пострадала в последних сражениях и была готова действовать. Однако наших скорострельных орудий попросту не хватало, чтобы не то чтобы остановить и отогнать машины врага назад, а даже задержать хотя бы на минуту не получилось. Американские пилоты, разбив основной рой на малые группы, а потом и на звенья, атаковали сразу все корабли Козлова одновременно, не давая зенитчикам соседних вымпелов помогать друг другу и перекрестным огнем косить нападающих. Нет, теперь каждый линкор и крейсер вынужден был отбиваться в автономном режиме. Что же касаемо несчастных эсминцев 9-й дивизии, то асы Янки не оставляли на них живого места, не только уничтожая трансляторы и обнуляя защитные поля, но и выкашивая все, что только возможно на внешних обшивках, включая башни легких артиллерийских батарей и подбираясь к силовым установкам. Вячеслав Васильевич теперь 100 раз пожалел, что остался стоять на месте, потому как практически все защитные поля, какие были на его кораблях, в одночасье перестали существовать, а Джонс со своими дредноутами был уже тут как тут. Рой F-4, сделав свое черное дело, разлетелся в стороны, и тут же по нашим ударили главные калибры линкоров и тяжелых крейсеров Элая Джонса, пробивая первый слой брони и напрочь снося первые башни артиллерийских орудий. У вице-адмирала Козлова уже не оставалось возможности, как это было у Хиляева, развернуться и начать отступать. Корабли 9-й линейной теперь могли лишь медленно пятиться назад, без всякого шанса на отрыв. Не пятиться они не могли под непрекращающимся ливнем плазмы американских линкоров. К тому же у Вячеслава Васильевича имелся еще шанс сохранить дивизию, так как с одного из направлений ему на помощь уже спешил сам командующий во главе группы боевых кораблей из дивизии Козицына. Самсонов, видя, как тяжко приходится Козлову и что у того осталось времени в обрез, быстро пошел навстречу врагу, слегка огибая построение Джонса и намереваясь атаковать того с фланга. Непосредственно под рукой командующего, кроме своего флагманского громобоя, имелось всего 6 вымпелов, но и этого должно было хватить для осуществления задуманного. Ведь Илая, несмотря на то, что последние полчаса доминировал в секторе боя, имел в наличии не менее поврежденные и ослабленные корабли, чем и у русских, а значит, не мог долго сопротивляться атаке сразу с двух углов. 7 наших боевых кораблей совершили быстрый маневр обхода и набросились на американцев, пытаясь отогнать тех от дивизии вице-адмирала Козлова, а впоследствии и вовсе опрокинуть и выбросить в подпространство. И это у Ивана Федоровича почти получилось. Илая Джонс не имел большого количества кораблей, в тылу построения у него находились лишь три авианосца, которые, конечно же, могли противостоять атаке Самсонова, ибо предназначались совершенно для других целей, и поэтому не имели на борту тяжелых орудийных установок, способных остановить атаку «Раски». Эти самые авианосцы и еще два поврежденных крейсера попытались задержать навал кораблей Ивана Федоровича, но безрезультатно. Русская боевая группа без особых усилий опрокинула вышедшие ей навстречу вымпелы, заставив те пятиться и прижаться к своим же линкорам. Все, что могли сделать авианосцы, это встать рядом с Ютой, Пенсаколой и Калифорнией, закрыв своими корпусами от огня наших артиллерийских расчетов районы их силовых установок, чтобы у линкоров Джонса хотя бы оставалась возможность двигаться в бою. Положение Лаи быстро стало ухудшаться. Зажатый с двух сторон и простреливаемый насквозь, его строй начал терять один вымпел за другим. Крейсера и даже линейные корабли американцев выходили из боя, слишком до этого они пострадали, а сейчас получали со всех сторон прилеты плазмы от превосходящих сил противника. Из 15 вымпелов, с которыми Илая начал свою яростную атаку, в строю, имеющих возможность отвечать, у него осталось 10 единиц. Остальные, лишенные практически всей артиллерии и с подбитыми двигателями, беспомощно плавали рядом, ожидая своей участи. Джонс и здесь не растерялся, приказав тут же соорудить вокруг подбитых кораблей заслон из оборонительной сферы. Американцы обступили со всех сторон 3 из 5 вышедших из строя дредноутов, прикрывая их и себя от огня русских артиллеристов. Еще 2 корабля находились слишком далеко, и Джонс не смог до них дотянуться. Янки сгрудились в плотное каре, ощетинившись носами и жерлами орудий. Только так можно было продержаться какое-то время до подхода подкреплений. И подмога пришла, только не из кольца портала, еще не восстановившего энергию для прыжка из Бессарабии, очередной группы поддержки 4-го флота. Помощь пришла со стороны сотен фантомов, которые, обнулив поля кораблей дивизии Козлова, на время вышли из сектора ближнего боя, перегруппировались и по приказу Джонса-младшего теперь ринулись на отряд кораблей Самсонова. Иван Федорович отчаянно продолжал вести огонь по вражескому построению, невзирая на то, что вокруг его громобоя и остальных вымпелов кружатся сотни надоедливых F-4 и чувствуют себя вольготно и безнаказанно. Ведь у кораблей, которые стояли рядом с флагманом командующего, в отличие от вымпелов 9-й дивизии, зенитных батарей было несравнимо меньшее количество. А значит, и противодействия американскому рою от группы Самсонова практически не существовало. Лишь зенитки громобоя еще какое-то время пытались остановить нападение истребителей врага, собрав немалый урожай из подбитых машин. Но и они через некоторое время замолчали, полностью разбитые и уничтоженные асами с авианосцев Джонса. Слишком много было фантомов вокруг. Защитные поля дредноутов Ивана Федоровича перестали существовать так же быстро, как и поля дивизии Козлова, отчего американским канонирам стало куда легче выводить из строя наши корабли. Счет потерь рос с каждым мгновением боя, и у нас, и у противника. Буквально через 15 минут перестрелки у вице-адмирала Джонса под рукой оставалось всего 6 боеспособных единиц, у Самсонова и Козлова около 10. Иван Федорович посмотрел на карту и удовлетворенно крякнул. Еще с одного направления на помощь ему и Вячеславу Васильевичу двигались корабли 27-й линейной. Эта бесстрашная княжна, покинув перед этим, как и остальные дивизионные адмиралы, мостик громобоя, вернулась на челноке в расположение вверенной ей дивизии, собрала воедино все корабли, которые еще могли сражаться, и пошла к сектору сражения, видя, что оно достигло своего апогея, и чаша весов может склониться в ту или иную сторону просто от дуновения легкого ветерка. А под началом Таисии Константиновны был не легкий ветерок, а 8 вымпелов, пусть и с минимальным уровнем защиты, но еще способных драться. До подхода 27-й к месту боя оставалось не более 5 минут. Это значит, что Илая проиграл, подумал Самсонов, потирая руки и мысленно благодаря княжну за расторопность. Плевать на эти истребители, кружащиеся вокруг и пытающиеся вгрызться своими скорострельными пушками в обшивку его дредноутов. Как только основные корабли Джонса-младшего будут уничтожены, в том числе и 3 авианосца, всем этим фантомам некуда будет вернуться. Их базы снабжения и заправки перестанут существовать. А это значит, что через несколько часов вся армада F-4 израсходует горючее, и мы их переловим и перебьем, как комаров. 40 минут истекли, господин адмирал, доложил командующему дежурный оператор. Аккумуляторы врат заряжены. Свечение кольца перехода снова озарило ближнее пространство и сражающиеся вокруг него корабли. «Да когда они кончатся уже?» — в отчаянии воскликнул Самсонов, видя появляющиеся на карте новые дредноуты 4-го вспомогательного флота. «Парсон не понимает, что я перемелю все его корабли, как жернова. Они там в АСР на транквилизаторах все сидят, что ли? Перед нами 5 вымпелов из 25-й легкой вице-адмирала Элизабет Уоррен». Между тем сообщал информацию оператор. «Головным — флагманский тяжелый крейсер «Бремертон».